Глава 77. За веком век. Зима в Джоуго выдалась на редкость холодной, да еще и впервые за сотню лет снежной. Перепуганные обыватели на площадях и рынках шепотом обсуждали странную погоду и в конце концов пришли к единому мнению, что это проклятие небес зловещему императору. Во дворце царила гнетущая обстановка, его обитателей терзали страх и дурные предчувствия. Тан Тайцзинь ранним утром вошел в покои к умершей и, хотя уже вечерело, все еще не выходил. Старого царедворца Вэйси одолевала странная тревога, но он не знал, что ему делать. Приближенный и обласканный императором министр Ян Цзи всегда отличался осторожностью, граничащей с трусостью, поэтому на него надеяться не приходилось. Единственный, кто не боялся его величества, это Ючуфэн. Ходили слухи, что у него какой-то особый договор с императором. Вэйси не оставалось ничего другого, кроме как послать за ним гонца. Прибывший в столицу генерал Е с мрачным выражением лица слушал пребывающего в смятенных чувствах Вэйси. «Господин, помогите! Девушка давно умерла, но он продолжает держать ее в своих покоях. Не лучше ли предать тело земле, дабы она упокоилась с миром?» Е Чуфэн, нахмурившись, удивленно посмотрел на Евнуха и кивнул головой. «Вэйси, хорошо, что ты доложил мне об этом». Он никак не ожидал, что спустя месяц после происшествия Тан Тайцзинь все еще не похоронил тело сестры. Неудивительно, что придворные так напуганы и подавлены. В стране, где глубоко чтят культ предков, подобное поведение должно вызывать ужас и возмущение. Вэйси перевел дух. Он не осмелился описать брату покойной весь ужас сложившейся ситуации. Правда заключалась в том, что хотя в самой опочивальне и курились благовония, а также поддерживался сильнейший холод, задержка похорон оказалась чрезмерной, и по всему дворцу уже явно ощущался запах тлена. Верный слуга, помолчав, добавил: «Господин Е, есть еще кое-что. Вчера утром его величество вошел в покои и до сих пор из них не вышел. Я почти в отчаянии, только и смею, что надеяться, что с ним ничего не случилось». Е Чуфэн без промедления проследовал к покоям императора. Перед закрытыми дверями он велел: «Отоприте». Испуганный евнух засомневался на секунду, но генерал рявкнул: «Я все беру на себя». И тот подчинился. Они вошли в покои и остолбенели перед открывшейся картиной. Евнух забыл о ритуале приветствия, просто упал на колени и отполз подальше. Е Чуфэн, смертельно побледнев, подскочил к императору и схватил его за ворот Сюань-И, заорал: «Что ты делаешь?» Император слабо улыбнулся в ответ и пробормотал почти бессвязно: «Хочу остаться с ней навсегда». Тан Тайцзинь лежал рядом с Есиу на ложе из замерзшей слабой воды. Он пустил себе кровь, и она окрасила все вокруг в алый цвет. Вокруг в беспорядке валялись магические предметы старого даоса. Лицо императора покрывало смертельная бледность, но его улыбка светилась счастьем. Приглядевшись, Ючуфэн заметил, что смешанная с кровью слабая вода уже начала покрываться кристаллами льда, и его озарила догадка. «Ваше Величество намерен с помощью своей крови запечатать себя и Есиу в слабой воде? Так вот, что происходит. Его Величество не может отпустить Сио, и из-за этого его младшая сестра не может уйти достойно». Е Чуфэн взглянул в горящие неистовством глаза своего императора и вдруг вспомнил, как тот напугал придворных, сказав им, что накормил их супом из свергнутого императора. Тогда он подумал, что Тан Тайцзинь их всего лишь напугал, но сейчас осознал, что тиран и в самом деле способен на безумие. Меж тем повелитель невозмутимо произнес: «Как ты посмел войти? Убирайся! Ваше Величество, вы потеряли рассудок? Я забираю свою сестру!» И потянулся взять тело с ложа. Тан Тайцзинь оттолкнул его руки и закричал в бешенстве: «Как смеешь ты к ней прикасаться?» Но Е Чуфэн не думал ни о чем, ни о договоре, ни об уважении к императору. ни даже о своей возлюбленной ревнушке. Его лицо исказило страдание, а в душе воцарилась абсолютная уверенность в том, что все, что происходит в этой опочивальне, неприемлемо и безобразно. Между ними началась потасовка. Это был равный поединок. Один обладал средоточием силы девятихвостой лисицы, а в другого вошла бессмертная душа. Но дрались они, не используя магии. Тантайцзинь наносил удары генералу Е с перекошенным от ненависти лицом. Е Чуфэн, в свою очередь, не мог отступить и желал прекратить издевательство над телом своей мертвой сестры любой ценой. Наконец, второй брат семьи Е поднял руку, и на его ладони загорелся огненный шар. Он развернулся и запустил его в тело сестры. Тантайцзинь закричал и, не задумываясь, бросился к ложу, успев закрыть Есиу собой. Огонь скользнул по его спине, оставив тлеющий след, но он этого словно и не заметил, только бережно похлопал ладонями, туша искры на платье своей мертвой возлюбленной. Е Чуфэн в полном бессилии наблюдал за этим сумасшествием. Почему он так долго отказывался это замечать? Император безумен. Он попытался урезонить его величество. «Знала бы Сио, во что ты превратился, и во что превратил ее, ей было бы противно!» От этих слов левый глаз Тантайцзиня снова наполнился слезами. «Умоляю тебя, от ее имени отпусти! Она не хочет ничего из того, что ты с ней делаешь! Она так дорого за это заплатила! Как же ты этого не понимаешь?» Слезы Тантайцзиня падали на прекрасное мертвое лицо. Весь мир считал его сумасшедшим, ну и что с того? Но уже к вечеру дворец облетела новость о том, что его величество согласился похоронить девушку из своих покоев. Император так никому и не позволил к ней прикоснуться. Он сам омыл ее тело, тщательно одел, сделал высокую прическу с драгоценной шпилькой и отнес на руках в собственную императорскую усыпальницу, хранимую благословением предков рода. После приказал опечатать гробницу и никому и никогда туда не входить. В начале весны, когда снег растаял, воины ордена затаившегося дракона сделали попытку спасти Ебиншан, но Тантайцзинь устроил на них засаду. 1000 воинов была перебита на глазах Биншан по приказу императора. Загнанная в угол, поруганная и измученная, она могла только кричать, глядя, как те, кто пытался ее спасти, умирали один за другим. Вторую весну в Джоуго старшая дочь семейства Е не пережила. Через полгода мучений ее душа покинула тело. Перед смертью она вспомнила самое светлое, что было в ее жизни – время, проведенное с Сяолинем. Тантайцзинь в ее помутившемся сознании остался лишь злобным, мрачным призраком с кривой улыбкой. Когда императору сообщили о кончине бывшей фаворитки, он не выказал ни малейших эмоций. В этот момент его больше занимал демон в клетке, про которого говорили, что у того 3 жизни. «Избавьтесь от нее», – бросил он сухо и одним движением руки убил трясущегося от страха монстра. Обе девушки, которыми он когда-то так страстно желал обладать, мертвы. Мир, в котором он жил, утратил всякий смысл и стал бесконечно пустым и скучным. Наступило второе лето государства Цзиньхэ. Стук копыт замер перед воротами маленького домика, и Е Чуфэн, вздрогнув, обратился к императору. «Ваше Величество, вы войдете туда вместе с вашим министром?» Тантайцзинь сжал в руках поводья, угрюмо покачал головой и уставился в землю. Генерал Е спешился и вошел во двор один. Послышался старческий голос, который спрашивал о Есиу. Услышав это имя, Тантайцзинь медленно поднял голову и посмотрел на цветущий у забора куст альбиции. Вышедший из ворот Е Чуфэн бросил на императора укоризненный взгляд. «Ваше Величество, вы должны были сказать третьей сестре, что спасли бабушку». Тантайцзинь только горько усмехнулся и отломил цветущую ветку. Е Чуфэн задумался, что же испытывал повелитель к его младшей сестре, чего его в сердце было больше, любви или ненависти. Но как бы там ни было, люди умирают, и этот светильник жизни тоже погас. Он просто должен сдаться. «Ваше Величество действительно не намерен возвращаться во дворец?» — спросил Ячуфэн. «Разве престол — это не то, к чему ты стремился всю свою жизнь?» Тантайцзинь обернулся и посмотрел долгим и глубоким, как ночное озеро, взглядом на императорскую гробницу, прищурился и ответил: «Я хочу обрести силу». Ячуфэн не стал спрашивать, о чем речь, но подумал, не о той ли силе говорит повелитель, с помощью которой он смог бы вернуться в тот роковой день и предотвратить случившееся на башне, или, возможно, он все еще надеется вернуть душу той, что исчезла навсегда. Эпоха владычества смертных близилась к своему концу. Мир наводнили вырвавшиеся из бесплотной пустоши демоны и монстры. Бессмертные теперь стали более уважаемыми, чем император. Никакой дворец не сравнится со священной горой Пенлай и нефритовыми чертогами небожителей. Стать бессмертным, что может быть заманчивее? Они возвышены и недосягаемы. Жизнь смертного для них всего лишь миг. Врата бессмертия открыты для всех. Любой, кто считает себя достойным, может войти в них и учиться у священного владыки бессмертных. Его Величество сорвал цветок альбиции и смял его в руке. Пальцы окрасились в ярко-розовый цвет, и в воздухе разлился знакомый нежный аромат. Он замер, а затем проговорил внезапно охрипшим голосом: «Уходим». Тантайцзинь разгладил пальцами рукав, на котором остались прорехи от лезвия меча. Когда-то все его мечты сводились к жажде признания и поклонения тысячи людей. Пришло время выбрать новый путь. Он больше не будет страдать от любовных уз, что пронзили и терзали его сердце денно и нощно. Заставляю оплакивать ту, что никогда его не любила. Тантайцзинь опустил голову, скрывая слезы, которых и сам не хотел бы замечать. Альбиция расцветала и теряла свои лепестки сотни раз. И вот в этот мир пришла новая весна. «Сегодня я расскажу вам историю, которую никто и никогда раньше не слышал, ибо это тайна», — проговорил седовласый старик и стукнул по старому деревянному столу молоточком. «В тот год в Джоуго впервые за сотни лет выпал снег. Как звали правившего в те времена императора, мне неведомо, ибо был он безумен и правил недолго. А потом еще и сжег все летописи, в которых упоминалось его имя. Сама история его жизни обратилась в пепел, став легендой. Но до сих пор люди помнят, что безумный повелитель любил несравненную госпожу Е. Равной такой по красоте и изяществу не было нигде в мире. Чтобы сделать ее своей супругой, ему пришлось покорить не одно государство, но в итоге он все же снискал ее благосклонность. Говорили, что была в его жизни еще одна женщина, которую повелитель хотел сделать своей императрицей. Имя ее развеялось по ветру, да и сама она таинственно исчезла в тот самый роковой день, когда землю покрыл снег и в небе разлилась страшная гроза. В зале харчевни раздался свист. «Сказатель, что за бессмыслицу ты несешь? Если его величество любил госпожу Е, зачем ему делать императрицей какую-то неизвестную женщину?» Старик ничего не возразил и продолжил свой рассказ. «Да слушайте мою историю до конца, а после судите сами. В те времена, 500 лет назад, безумный император наводил страх на соседние государства, никто не решался с ним воевать. Он правил мудро, но недолго, и вскоре исчез из мира живых. Одни говорили, что он умер от старости, как обычный смертный, другие, что его убили взбунтовавшиеся мечники, а кое-кто утверждал, что повелитель ушел на реку Плача Призраков в царство теней». Услышав это, один из слушателей возмутился: «Эй, старикашка, да что ты такое опять несешь? Кто бы по доброй воле отправился в такое место? Всем известно, что река Плача Призраков пожирает человеческие души. Вряд ли когда-то существовал настолько сумасшедший правитель. Остальные тоже начали галдеть. Точно, точно, хватит нам этого вранья. Лучше расскажи о том, как открывались врата бессмертных и что слышно о новых учениках небожителей. Да, хотим послышать истории про монстров, фей и демонов. Ничего не поделать, с древних времен люди мечтают о бессмертии. Им нравится слушать истории о небожителях и феях, демонах и призраках. Страшные сказки щекочут нервы. Дела давно минувших дней никому не интересны, да и свидетелей тех событий давно нет в живых. Откуда сказателю знать о том, что случилось 500 лет назад? Старик улыбнулся и заговорил о другом. В этом мире есть 5 миров – богов, бессмертных, людей, демонов и подземное царство мертвых. Боги давно пали, а демоны творят злые дела. Каждое столетие перед священными вратами бессмертные проводят соревнования. Как вы думаете, кто победит на этот раз? Да о чем тут говорить? Конечно, Ханьян, самая лучшая секта в мире. В башне-читальне нынче собралось особенно много учеников. На втором этаже, в самом углу, сидела девушка в синих одеждах. Презрительно скривив губы, она заметила. В этом году секта Хэньян выставляет на соревнования своих новеньких. Интересно, они такие же настырные, как Гунье Джиу, который меньше чем за 30 лет создал золотой эликсир бессмертия и очистил свой изначальный дух. На сей раз им придется сразиться со мной. Поглядим, кто будет сильнее в этой битве. Сопровождающий ее, одетый в такого же цвета платья, молодой человек проговорил. «Младшая сестра, учитель прислал тебя сюда, чтобы учиться у святых небожителей, а не для того, чтобы слушать истории. Возьмем мечи и поторопимся к наставнику Хэньяна. Опаздывать некрасиво». Девушка фыркнула, но возражать не стала и пошла за спутником. Они оба принадлежали к секте Джисяо, основанной последователем и учеником полубога Минье из Шанцина, поэтому носили одежду из синего атласа. А пробор в волосах женщин украшал драгоценный камень, похожий на каплю. Наследие Шанцина было велико, поэтому секта Джисяня считалась одной из самых больших после Хэньяна. «Сестра Цэнь, мне доставить тебя в секту?» Цэнь Мисюань даже не повернула головы и, проигнорировав предложение брата, сама вскочила на летящий меч. «Что греха таить, высокомерие сестры Цэнь не занимать?» Красивая и благородная дочь главы Джисяо в своем юном столетнем возрасте создала золотой эликсир бессмертия, но вспыльчивость делала ее невыносимой. К тому же, неизвестно, примут ли ее в Хэньяне, ведь у них своя жемчужина на ладони, которую обожает вся секта. Поладят ли они с его младшей сестрой?